Айзек Азимов. Стальные пещеры. Глава 8. Спор из-за робота. Какое-то мгновение Бейли не ощущал ничего, кроме бешеного сердцебиения. Казалось, время остановило свой бег. Как всегда, Эрдэниел не выражал никаких эмоций. Хэн Фастольф был явно удивлен, но как хорошо воспитанный человек сдерживал свои чувства. Но лишь реакция комиссара Джулиуса Эндерби по-настоящему интересовала Бейли. Объемный экран, из которого на него уставилось лицо комиссара, не давал совершенно четкого изображения, а потом это его слабое мерцание и не совсем идеальная разрешающая способность. В общем, из-за этих несовершенств, а также толстых стекол очков комиссара, прочесть взгляд Эндерби было невозможно. «Держись, Джулиус», — подумал Бейли, — «ты мне нужен!» Он почти уверен, что Фастольф не станет действовать в спешке или сгоряча. Он читал где-то, что космониты заменили религию холодным и флегматичным интеллектуализмом, возведенным в ранг философии. Он верил в это и рассчитывал на это. Они будут действовать не спеша, руководствуясь только здравым смыслом. Будь он здесь один, без свидетеля, и сделай он такое заявление, ему никогда бы не вернулся в город. Холодный рассудок подсказал бы им это. Они дорожат своими планами больше, намного больше, чем жизнью одного из землян. Перед комиссаром Эндерби они как-нибудь оправдались бы. Возможно, даже доставили бы в город труп Бейли, объяснив убийство кознями заговорщиков землян. Комиссар поверил бы им. Уж так он устроен. Если он ненавидел космонитов, то почему-то боялся их. Он не посмел бы не поверить им. Вот почему Бейли просил комиссара быть лишь свидетелем, причем таким свидетелем, до которого не дотянутся руки расчетливых космонитов. «Лайдж, вы ошибаетесь?» — раздался прерывающийся голос комиссара. «Я видел труп доктора Сартона!» «Вы видели обуглившиеся остатки того, что вам выдали за труп Сартона?» — смело парировал Бейли. Он мрачно подумал о разбившихся очках Эндерби. Космонитам здорово повезло. «Нет-нет, Лайдж, я хорошо знал доктора Сартона, и его лицо не было повреждено. Это был он!» Комиссар неловко притронулся к очкам. Он, видимо, тоже вспомнил о них. «Я очень близко наклонился к нему. Очень близко!» «Как по-вашему, комиссар?» — Бейли указал на Эрдэниела. «Этот похож на доктора Сартона?» «Да, как статуя может походить на человека». «Но человек может придать своему лицу беспристрастное выражение, комиссар». «Предположим, что вы видели робота, а не труп человека. Вы говорите, что тщательно его осмотрели. Достаточно ли тщательно, чтобы отличить обгоревшую органическую ткань человеческого тела от ее искусственной имитации?» Комиссар пришел в негодование. «Вы несете чушь, Бейли!» Бейли повернулся к космониту. «Вы согласитесь на эксгумацию трупа, доктор Фастольф?» Доктор Фастольф улыбнулся. «Разумеется. Я бы не возражал против этого, мистер Бейли. Но беда в том, что мы не хороним умерших. У нас в обычае кремировать покойников». «Весьма удобный обычай», — буркнул Бейли. «Скажите, мистер Бейли», — обратился к нему Фастольф, — «как вы пришли к столь неожиданному заключению?» «Не сдается», — подумал Бейли. «Теперь будет давить на меня». «Очень просто», — ответил он. «Чтобы сойти за робота, недостаточно придать лицу застывшее выражение и говорить штампами. Ваша беда в том, что вы, жители внешних миров, слишком привыкли к роботам. Вы относитесь к ним, как к человеческим существам. Вы уже не замечаете разницы. На Земле все по-другому. Для нас робот есть робот. Во-первых, Эрдэниел слишком человечен для робота. Вначале я принял его за космонита. Мне было трудно заставить себя поверить его словам, что он робот. И дело все в том, что он и есть космонит, а вовсе не робот!» Эрденил вмешался в разговор, немало не смущенный тем обстоятельством, что сам был предметом спора. «Как я уже говорил вам, партнер Иллайдж, я создан для того, чтобы на время занять место в человеческом обществе. Меня умышленно наделили всеми человеческими чертами. Даже такими, как удивительно точная копия частей тела, обычно скрытых под платьем?» «Как вы об этом узнали?» Неожиданно раздался голос Эндерби. «Случайно», — покраснел Бейли, — «в душевой». Эндерби был явно шокирован. «Вы, конечно, понимаете, что сходство должно быть полным, иначе бесполезно и начинать», — сказал Фастольф и добавил. «В осуществлении нашего проекта полумеры могут принести только вред». «Разрешите мне закурить», — резко отозвался Бейли. «Три трубки в день. Недопустимое расточительство, но он отважился на очень рискованный шаг. И табак ему нужен, чтобы успокоить нервы. В конце концов, он пытается уличить во лжи не кого-нибудь, а космонитов, и он заставит их подавиться собственной ложью». «Простите меня», — раздался голос Фастольфа, «но я бы предпочел, чтобы вы не курили». Его вежливая просьба прозвучала строже приказа. Поэтому Бейли безропотно сунул в карман трубку, которую он уже чуть было не разжег, полагая, что отказа не последует. «Еще бы», — с горечью подумал он. «Комиссар ничего не сказал, потому что сам не курит. Но это же ясно. Это само собой разумеется. Ведь чистюли с внешних миров не курят, не пьют и вообще не имеют никаких людских пороков. Неудивительно, что они признают роботов в своем чертовом, как бишь Дэниел назвал его, обществе Циферум. Неудивительно, что Дэниел так хорошо играет роль робота. По существу, все они не люди, а роботы». «Слишком полное сходство? Только одна из многих улик», — сказал он. «Когда мы шли с ним домой, в нашем секторе чуть было не вспыхнул бунт». Бейли снова показал на своего напарника. «Он не мог заставить называть его ни Эр Дэниелом, ни доктором Сартоном. И вот он-то утихомирил недовольных, направив на толпу бластер». «Боже правый!» — воскликнул Эндерби. «В протоколе говорится, что это вы...» «Я знаю, комиссар», — прервал его Бейли. «Протокол составлен по моим словам, и я не хотел, чтобы в официальных документах упоминалось, что робот угрожал людям бластером». «Да-да, разумеется, вы правы». Эндерби был в отчаянии. Он наклонился в сторону, вглядываясь во что-то, находящееся за пределами экрана видеофона. Бейли догадался, куда смотрел комиссар. Он проверял, не подслушивают ли их. «Итак, это тоже один из ваших аргументов?» – спросил Фастольф. «Конечно. Первый закон робототехники гласит, что робот не может причинить человеку вреда. Но Эр Дэниел никому вреда не причинил». «Согласен. Кстати, потом он сказал, что не выстрелил бы ни при каких обстоятельствах. Однако, я никогда не слышал, чтобы робот мог действовать вопреки духу первого закона, хотя бы угрожая бластером человеку. Пусть даже он не собирался пустить его в ход». «Ясно. Вы специалист по робототехнике, мистер Бейли?» «Нет, сэр. Но я прослушал курс общей робототехники и позитронного анализа. Я не совсем невежда в этой области». «Очень хорошо», — согласился с ним Фастольф. «Но я, как специалист, могу вас заверить, что ум робота построен таким образом, что он способен воспринимать события лишь буквально. Он не признает духа первого закона, только его букву. Примитивные земные роботы, видимо, настолько застрахованы от нарушения первого закона, что, вероятно, вообще не могут угрожать человеку. Другое дело, такой совершенный робот, как Эр Дэниел. Если я верно вас понял, он угрожал людям, чтобы предотвратить беспорядки. То есть он стремился к тому, чтобы людям не был причинен вред. Он следовал первому закону, а не нарушал его». У Бейли внутри все сжалось, но внешне он сохранял напряженное спокойствие. «Трудно ему придется, но он побьет этого космонита его же оружием». «Можем спорить по каждому пункту», — «Результат будет один и тот же», — сказал он. «Вчера вечером, когда мы обсуждали так называемое убийство, ваш липовый робот заявил, что его превратили в детектива при помощи какого-то дополнительного устройства в позитронном мозге. Устройство, которое, видите ли, вызывает в нем стремление к справедливости». «Готов поручиться за это», — ответил Фастольф. «Три дня назад я лично наблюдал за этой операцией». «Но стремление к справедливости, справедливость, доктор Фастольф, это абстрактное понятие. Оно доступно только человеку». «Если вы определяете справедливость как абстрактное понятие, как стремление воздавать каждому по заслугам, как стремление к правде и тому подобное, то я согласен с вами, мистер Бейли. Человеческое понимание абстракций не может быть заложено в позитронный мозг, по крайней мере, при нынешнем уровне наших знаний». «Значит, вы это признаете? Как специалист по робототехнике?» «Конечно. Вопрос лишь в том, что подразумевал Р. Дэниел под словом «справедливость». Он подразумевал именно то, что могли бы подразумевать вы или я, или любой другой человек, но никак не робот. Почему бы вам, мистер Бейли, не спросить его, дать свое определение справедливости?» На мгновение Бейли смешался, но тут же повернулся к Р. Дэниелу. «Ну?» «Да, Элайдж». «Каково ваше определение справедливости?» «Справедливость, Элайдж, это полное соблюдение всех законов». Фастольф кивнул. «Для робота это хорошее определение, мистер Бейли. Р. Дэниелу задано стремление следить за соблюдением всех законов. Справедливость у Р. Дэниела вполне конкретное понятие, поскольку оно основано на соблюдении законов, конкретных, недвусмысленных законов. Здесь нет никакой абстракции. Человек уже, который исходит из каких-то абстрактных категорий морального порядка, некоторые законы могут казаться плохими, а проведение их в жизнь несправедливостью. Как по-вашему, Р. Дэниел?» «Несправедливый закон?» — ответил спокойно Р. Дэниел. «Это терминологическое противоречие». «Для робота?» «Да, мистер Бейли. Так что, как видите, не следует смешивать его справедливость с нашей». Бейли резко повернулся к Р. Дэниелу и сказал. «Вчера ночью вы отлучались из моей квартиры». «Да», — ответил Р. Дэниел. «И прошу извинения, если нарушил этим ваш сон». «Куда вы ходили?» «В мужской туалетный блок». Бейли был обескуражен. Он и сам был в этом уверен, но не ожидал, что Р. Дэниел сознается так легко. Он почувствовал себя немного неуверенно, но решил, что им все равно не удастся сбить его с толку. Комиссар напряженно следил за разговором, быстро переводя взгляд с одного на другого. «Отступать некуда. Надо держаться до конца. Какие бы хитроумные доводы они ни приводили». «Когда мы дошли до нашего сектора», — начал Бейли, «он захотел войти со мной в туалетную. Причем предлог для этого нашел неубедительный. Ночью же, как он сейчас это сам признал, он пошел туда снова. Будь он человеком, я бы сказал, что это вполне естественно». «Это ясно. Роботу же делать там нечего. Следовательно, вывод может быть один. Он человек». Фастольф согласно кивнул ему. Он по-прежнему сохранял свое вежливое спокойствие. «Весьма интересно», — сказал он. «Почему бы нам не спросить об этом самого Р. Дэниела?» Комиссар Эндерби подался вперед. «Помилуйте, доктор Фастольф», — пробормотал он. «Как можно?» «Не беспокойтесь, комиссар». Губы Фастольфа скривились в нечто напоминающее улыбку. Но это не было улыбкой. «Я убежден, что ответ Дэниела не оскорбит ваших с мистером Бейли чувств. Так скажите же нам, Р. Дэниел, куда вы отлучались прошлой ночью?» «Покидая нас вчера вечером, жена Илайджа, Джесси, была уверена, что я человек, и это было видно по ее отношению ко мне», — Вернулась она, уже зная, что я робот. Из этого явствует вывод, что эти сведения она получила вне квартиры. Следовательно, вчера вечером наш разговор на квартире у Илайджа был подслушан. Илайдж сказал мне, что их квартиры звуконепроницаемы. Мы разговаривали негромко, значит, обычное подслушивание отпадает. Однако, известно, что Илайдж работает в полиции. Если в городе существуют заговорщики, которые сумели организовать убийство доктора Сартона, они с таким же успехом могли узнать, что расследование убийства поручено Бейли. Поэтому вполне возможно, даже вероятно, что его квартира прослушивается лучевыми подслушивателями. После того, как Илайдж и Джесси отправились спать, я как мог обыскал квартиру, но передатчика не обнаружил. Это усложнило задачу. Сдвоенный луч с фокусировкой прекрасно справляется и без передатчика. Но устройство такого подслушивателя – дело довольно сложное. Анализ ситуации привел меня к следующему выводу. Единственным местом, где житель Земли может заниматься чем угодно, не опасаясь постороннего вмешательства, является туалетный блок. Он может даже установить там сдвоенный подслушиватель. Никто и не посмотрит в его сторону. Настолько интимным считается у землян пребывание в туалетной. Квартира Илайджа находится недалеко от туалетных блоков их сектора, так что фактор расстояния значения не имеет. Здесь мог использоваться портативный аппарат, поэтому я отправился в туалетный блок. «Что же вы там обнаружили?» – быстро спросил его Бейли. «Ничего, Илайдж. Никаких признаков лучевого подслушивателя». «Ну как, мистер Бейли? Это звучит убедительно?» «Не так ли?» – обратился к нему Фастльф. «Может быть и убедительно. Да только чертовски далеко от правды», – ответил Бейли с прежней уверенностью в голосе. «Чего он не знает, так это где, и главное, когда жена узнала об этом?» А узнала она, что он робот, как только вышла из дома. Причем к тому времени слухи уже несколько часов ходили по городу, поэтому слух, что он робот, не мог быть результатом подслушивания вчерашнего разговора. «Тем не менее», — настаивал доктор Фастльф, — «можно считать, что он объяснил причину своего посещения туалетной». «Тогда пусть попытается объяснить следующее. Когда, где и каким образом просочился этот слух?» — возбужденно отозвался Бейли. «Как люди узнали, что в городе робот космонитов? Насколько мне известно, только двое знали об этом, комиссар Эндерби и я, и мы держали это в секрете. Комиссар, кто-нибудь еще в управлении был в курсе дела?» «Никто», — ответил комиссар нервно. «Даже мэра я не информировал. Только мы с вами и доктор Фастльф». «Да он», — указал Бейли на эр Дэниела. «Я?» — спросил Дэниел. «Разумеется. Я все время был с вами, Илайдж». «Ничего подобного!» – воскликнул Бейли свирепо. «До того, как мы пришли на квартиру, я полчаса, а то и дольше оставался в туалетной. На это время я потерял вас из виду. Тогда-то вы и связались со своими людьми в городе». «С какими людьми?» – удивился Фастльф. «С какими людьми?» – почти одновременно раздался голос Эндерби. Бейли встал со стула и повернулся к экрану приемника. «Комиссар, прошу вас внимательно меня выслушать. Нам сообщают об убийстве, и по любопытному стечению обстоятельств оно происходит именно в тот момент, когда вы направляетесь в Космотаун на свидание с жертвой. Вам показывают труп, который выдают за труп человека, и тут же его уничтожают, чтобы исключить возможность более тщательного осмотра. Космониты заявляют, что убийца – житель Земли. Но единственное их объяснение того, как это могло произойти, звучит смехотворно. По их версии, человек должен был ночью в одиночку выйти из города и пересечь открытое пространство, чтобы попасть в Космотаун. Не мне вам говорить, как чертовски невероятно это звучит. Затем они посылают в город своего так называемого робота. Фактически, Они навязывают нам его. Первое, что делает этот робот, попав в город, он угрожает людям бластером. Затем он распускает слух о том, что в город проник робот космонитов. Между прочим, Джесси сказала, что стали известны также такие детали, как то, что, мол, робот сотрудничает с полицией. Это значит, что скоро люди узнают, кто угрожал им бластером. Быть может, сейчас уже слухи о роботе-убийце растекаются по дрожжевым фермам и гидропонным установкам Лонг-Айленда. «Невероятно! Это невозможно!» – простонал Эндерби. «Нет, возможно. Именно это и происходит, комиссар. Да, в городе существует заговор, но направляется он из Космотауна. Космонитам необходимо сообщение об убийстве. Им нужны беспорядки. Им нужно нападение на Космотаун. Чем серьезнее обернется дело, тем лучше для них. Тогда на нас обрушатся их корабли и оккупируют все города Земли». «Но у нас был для этого повод 25 лет назад. Барьерные бунты», — мягко возразил Фастольф. «Тогда вы не были к этому готовы. Не то что сейчас». У Бейли бешено колотилось сердце. «Вы приписываете нам слишком сложный заговор, мистер Бейли. Если бы мы хотели оккупировать Землю, то сделали бы это более простым способом». «Не тут-то было, доктор Фастольф. Ваш фальшивый робот проговорился, что на внешних мирах нет единодушия относительно Земли. Кстати, тогда он, видимо, говорил правду. Быть может, открытая оккупация была бы не по душе вашим народам. Быть может, для этого вам и понадобилось какое-то из ряда вон выходящее происшествие. Вроде убийства, да? Так ведь? Значит, мы должны были бы его инсценировать. Надеюсь, вы понимаете, что даже ради такого повода мы не стали бы убивать своих. Нет, но вы создали робота, точную копию доктора Сартона. Выстрелили в него из бластера и после этого показали комиссару Эндерби. «А затем, — подхватил доктор Фастольф, — поручили доктору Сартону изображать Эр Дэниела в спровоцированном нами расследовании инсценированного убийства». «Совершенно верно, — подтвердил Бейли. Я утверждаю это в присутствии свидетеля, которого вы не можете уничтожить и который достаточно важная персона, чтобы ему поверило городское правительство, да и сам Вашингтон. Вы не застанете нас врасплох, и нам известны ваши намерения. Если будет необходимо, наше правительство обратится непосредственно к вашему народу и разоблачит вас. Сомневаюсь, чтобы он смирился с такой авантюрой межзвездного масштаба». Фастольф покачал головой. «Простите, мистер Бейли, но ваши слова лишены смысла. У вас поистине поразительные идеи. Давайте предположим, лишь допустим, что Эр Дэниел действительно Эр Дэниел. Допустим, что он в самом деле робот. Не следует ли из этого, что комиссар Эндерби видел труп доктора Сартона? Едва ли разумно полагать, что этот труп был еще одним роботом. Комиссар Эндерби видел, как создавался Эр Дэниел, и может поручиться, что существует только единственный экземпляр. Если на то пошло, упорствовал Бейли, то комиссар не специалист по робототехнике. Может, у вас дюжина таких роботов? Не уклоняйтесь, мистер Бейли. Что, если Эр Дэниел действительно робот? Не рухнет ли вся система ваших рассуждений? Сможете ли вы и тогда отстаивать эту выдуманную вами версию мелодраматического и немыслимого межзвездного заговора, если он робот? Я утверждаю, что это человек. И все же, мистер Бейли, вы не до конца изучили проблему, возразил Фастольф. Для того, чтобы отличить робота, даже человекоподобного робота от живого человека вовсе не нужно делать заведомо шатких выводов из его реплик и поступков. Вы, например, пробовали кольнуть Эр Дэниела булавкой? Что? У Бейли отвисла челюсть. «Это простой опыт. Есть и более сложные. Его кожа и волосы выглядят как настоящие. Но пробовали ли вы рассмотреть их при достаточном увеличении? Затем, кажется, что он дышит, особенно когда ему нужен воздух для произнесения слов. Но заметили ли вы, что его дыхание неритмично, что по нескольку минут он вообще не производит дыхательных движений? Наконец, можно было бы произвести анализ выдыхаемого им воздуха на содержание в нем окиси углерода. Можно было бы попытаться взять анализ его крови, проверить его пульс или сердцебиение. Вы понимаете, к чему я клоню, мистер Бейли?» «Все это слова», — произнес Бейли сдавленным голосом. «Меня на пушку не возьмешь. Неужели вы думаете, что если бы я даже и захотел, ваш липовый робот позволил бы мне приблизиться к нему со шприцем, стетоскопом или микроскопом?» «Конечно, да. Но не будем спорить», — ответил Фастальф и подал Эрденилу какой-то знак. Эрденил притронулся к манжете правого рукава, и диамагнитный шов распался по всей его длине, обнажив гладкую мускулистую руку, на вид ничем не отличающуюся от человеческой. Она была покрыта короткими рыжеватыми волосами, совсем как у человека. «Ну и что?» – не сдавался Бейли. Эрденил проделал какую-то манипуляцию со средним пальцем правой руки. Что именно, Бейли не успел заметить. И точно так же, как разошелся диамагнитный шов на рукаве, так его рука распалась надвое. А внутри, под тонким слоем, похожего на кожу материала, тускло поблескивали стальные тяги, шарниры и провода. «Не хотите ли вы более тщательно осмотреть внутренности Эрденила, мистер Бейли?» – вежливо спросил доктор Фастальф. Бейли почти не слышал этих слов из-за шума в ушах и неожиданно раздавшегося истерического с подвыванием хохота комиссара Эндерби.